Обученные навыкам любви, некоторые проститутки, хорошо понимая, какие фантазии они будут в мужчинах, становились и в самом деле воплощениями тайны и страсти. Другие, подавленные положением, в котором оказались, прикованные к своему публичному дому, смирялись со своей ролью современных рабынь и постепенно переходили в разряд неодушевленных предметов, утрачивая достоинство личности. Все они развратницы, все они желанные враги, которые своими флюидами развращают и без того развращенное общество. Так о них пишут, говорят и думают буржуа. Увы, самим проституткам не дали слова. О них всегда говорят только мужчины. По счастью, мне изредка удавалось находить в архивах истории жизни реальных проституток, но они все были фрагментарны и зачастую сводились к перечислению пережитых несчастий. Ничего или почти ничего нельзя узнать из их собственных уст о личной жизни, образе мысли, чувствах, повседневной жизни, эмоциях и страстях. Поэтому мне придется начать свой рассказ со слухов, в обилии представленных на суд читателей в книгах о проститутках, написанных, конечно, мужчинами. Я использовала в работе разные источники: медицинские трактаты, труды санитарных врачей, работы моралистов, архивные документы, в основном хранящиеся в исторической библиотеке Парижа, юридические и административные документы, редкие свидетельства самих проституток из частных коллекций и из библиотеки Арсенала, а также классическую литературу. В мире проституции все покрыто тайной. Там принято говорить лишь ложь или полуправду, поэтому было бы наивно рассчитывать на то, что удастся восстановить подлинную реальность повседневной жизни проституток. Она, по определению, вещь закрытая, так что реконструировать ее во всей полноте, в принципе, невозможно. И все же эта книга выходит в серии «Повседневная жизнь». Меня воспитывали учителя, которые считали, что разнообразие источников и типов речи может лишь обогатить наше представление о прошлом, тем более о таком недалеком прошлом. И поэтому я решила работать с текстами, написанными с самыми разными интенциями и в самом разном стиле. И поэтому я старалась везде, где только возможно, пользоваться литературными источниками, поскольку именно ими питается наше воображение, и поскольку именно они сформировали у нас представление об этой таинственной профессии. Кто в годы отрочества не замирал в изумлении, читая роман Золя о девушке по имени Нана? Золя рассказывает, как всякий романист, историю, выдуманную им из головы. Но как же реально эта девушка с ее горячим дыханием, ее духами, ее белой кожей, ее податливым телом? Кого не соблазнила нежная, спокойная, придающая уверенности в себе атмосфера борделя Телье? Нагретая теплом тел логова, где с приходом ночи собираются провинциальные мужики, страдающие от бессонницы. Это заведение с его запахом воска и пирогов с яблоками стало благодаря Мопассану образцом французского борделя. Тем не менее, нельзя забывать, что эти книги сочиняли писатели-романисты. Хотя бы они и утверждали, что, приступая к этим своим произведениям, к столь злободневной и одновременно столь неприличной теме, как проституция, они откладывали в сторону свое воображение и старались создать образ того, что существовало в действительности. Однако вспомним и то, что многие из них – и братья Ганкуры, и Жан Лорен, и Франсис Карко, и Пьер Макарлан, и другие разбирались в борделях как никто и действительно знали всю подноготную жизнь куртизанок. В процессе работы с этими трудами о проституции приходится сталкиваться с таким разнообразием мнений, что голова идет кругом, и даже самое чтение источников вызывает самые различные эмоции. Как в самом деле не возмущаться холодным и сдержанным тоном, в каком пишут полицейские рапорты, При том, что речь в них идет об изнасилованиях, которым регулярно подвергаются в борделях молодые проститутки. Как не взволноваться, читая эротические признания одной девушки, с огромным трудом обнаруженные мной на дне одной архивной коробки, где она описывает свои первые профессиональные шаги. Итак, не стоит искать непредвзятости и объективности в этом моем труде. Гетерогенность его источников слишком велика. Я работала, как работают следователи, и могу сказать, что чем дальше я продвигалась в своем расследовании, тем более ускользала от меня истина. Ведь история – это переписывание и освещение темных углов. И здесь историк был вынужден превратиться в рассказчика. Вернее, в рассказчицу, так как не следует упускать из виду, что я женщина, и это обстоятельство не могло не сказаться на том, какой результат был мной достигнут, ведь я писала не просто историю, но историю женщин. Как говорит Арлетт Фарш, первая иллюзия, от которой нужно избавиться, это мысль, что можно достичь истины. Исторический дискурс устроен так, что не во всех своих точках он совпадает с дискурсом истины. Это верно и в случае той истории, что рассказываю я. Все истории о проституции сами, как их герои и героини, пылают страстями, горят в огне плотских желаний, пытаются угнаться за миражами. Даже если прочесть всю эту массу рассказов, тайны все равно не откроешь, и загадка любви и желания все равно остается загадкой, ибо никому не дано ее разгадать. Итак, за образом проституции как социального явления, о котором за прошедшие века высказались многие видные общественные деятели, я попыталась найти самих проституток, женщин, которые в конечном счете ничем не отличаются от нас. И в этом поиске реальность и иллюзия оказались переплетены самым тесным образом. Иначе, конечно, и быть не могло.